убеждая сам себя. Бриана — разумная, рассудительная женщина. В том числе и поэтому она так ему понравилась. А если она и вправду его любила бы, могла бы, по крайней мере, сказать, что будет скучать без него. Хотя нет, ему это вовсе не нужно. Не нужно, чтобы она ждала его до поздней ночи, штопала ему носки и гладила рубашки. А главное, владела его мыслями. Он свободен и ничем не связан. Как всегда. Так надо. Ему еще необходимо побывать во многих местах. Он еще не все маршруты изведал. Да-да, нужно чуть-чуть отдохнуть перед рекламным турне. А потом... Потом перед ним откроются новые горизонты. Такова его жизнь, и она ему нравится. Грэнни терпеливо забарабанил пальцами по рулю. Как и Маги, он вернется к привычному образу жизни. Как и Маги, Грей помрачнел. Огни Дублина приветственно сияли. Завидев их издалека, он расслабился. Вот и доехал. Проклятие, сколько же тут машин! Хотя он привык к дорожным пробкам и к шуму. Правда, в последнее время он довольно долго жил вдали от больших городов. Но что с того? Нужно поскорее найти гостиницу, вытянуть усталые ноги, выпить вина. Грей затормозил и откинулся на сиденье, запрокинув голову. Он мечтал только о постели, выпивке и покое. Да, черт возьми, только об этом. Бриана встала на рассвете, решив, что глупо лежать в кровати, притворяясь спящей, когда она за всю ночь не сомкнула глаз. Она замесила тесто для хлеба, поставила его в теплое место, чтобы оно подошло, и занялась чаем. Взяв чашку, Бри вышла в сад, но там ей не понравилось. Даже в оранжерее было неуютно. Поэтому она вернулась в дом и принялась готовить завтрак. К счастью, ее постояльцы собрались в дорогу с позаранку. В 8 утра Бриана их уже проводила. Но, с другой стороны, она осталась совсем одна. Ничего, надо только загрузить себя работой, и ей некогда будет тосковать. Бриана навела чистоту в кухне и, поднявшись на 2-й этаж, постелила на кровати свежее белье, разгладила каждую морщинку на простынях, заменила грязные полотенца чистыми. Она долго не решалась зайти в комнату Грея, но потом сказала себе, что убраться, несмотря ни на что, нужно, и не стоит откладывать это в долгий ящик. В спальне столько пыли. Бри осторожно провела пальцем по краю письменного стола и, сжав губы, придвинула к нему стул. Кто бы мог подумать, что ей будет так одиноко? Она заставила себя встряхнуться. В конце концов, это же просто комната. Пустая комната, ожидающая новых гостей. И как только они появятся, надо будет их поселить именно здесь. Да-да, это хорошая, полезная мысль. Ей сразу станет легче. Бри зашла в ванную, взяла полотенце, сушившееся на батарее, и почувствовала запах Грея. Боль была такой внезапной и резкой, что Бриана чуть не упала. Еле доковыляв до кровати, она опустилась на нее и, уткнувшись лицом в полотенце, заплакала навзрыд. Грей услышал ее рыдания еще на лестнице. Они были так горьки и безутешны, что он ошеломленно замер и не сразу решился войти в спальню. Значит, она не такая уж хладнокровная, сдержанная и рассудительная. Грей тряхнул головой, прогоняя усталость и угрызение совести. «Выходит?» — нарочито небрежно произнес он, остановившись на пороге. «Ты меня обвела вокруг пальца?» Бриана вскинула на него глаза, и он увидел в них полное отчаяние, а под ними темные круги. Она порывалась встать, но он махнул рукой. — Не надо вставать! Плачь, противная притворщица! «Давай я помогу тебе собраться, Грей, приготовить тебе на дорогу еды. Я прекрасно обойдусь без тебя». Бри попыталась проглотить слезы, но они упрямо текли, так что ей пришлось снова уткнуться в полотенце. «Ты ведь меня в сущности выгнала и даже ни разу не оглянулась, не посмотрела назад. Наконец-то я понял, почему у меня не получился финал. Там все правильно!» Грей подошел к ней и отнял полотенце. «Ты безнадежно влюблена в меня, Бри, да? Да-да, я знаю. Ты беззаветно меня любишь. Уходи. Зачем ты вернулся?» «Я кое-что забыл». «Не выдумывай. Твоего тут ничего больше нет». «Нет, есть. Ты». Грей встал на колени и взял Бриану за руки, не позволяя ей закрыть лицо. «Послушай, что я тебе скажу. Если хочешь, плачь. Но только послушай. Я думал, Маги должен уехать». «Ты вернулся, чтобы поговорить о книге?» «Погоди. Я считал, что ему надо уехать. Да, он никому не питал таких чувств, как Тулии. Но что с того, — рассуждал я. Да и она его, конечно, любила. Она изменила всю его жизнь, придала ей полноту и завершенность. Но все равно они не могут быть вместе. Слишком уж они разные». Грей терпеливо дожидался, пока по щеке Брианы скатится еще одна слеза. Она боролась с ними, но не могла подавить. «Он был одиноким волком, — продолжал Грей. Он всегда был одиноким волком. На черта ему сдался этот уютный домик на западе Ирландии? Разве это жизнь?» Она не стала его удерживать, потому что была слишком упряма и горда, и слишком сильно любила моего героя. Грей перевел дух и продолжал. «Мне это давно не давало покоя, сводило с ума. Я всю дорогу до Дублина обдумывал эту сцену, надеялся отвлечься от мысли о тебе. А потом вдруг понял, что он не должен уезжать, и она не должна его отпускать. О да, они, конечно, проживут друг без друга, но их жизнь будет ущербной, потому что им нужно быть вместе. Так что я переписал эту сцену прямо там, в вестибюле дублинской гостиницы». Бриана проглотила слезы и с достоинством произнесла. «Ну что ж, поздравляю. Ты решил свои проблемы. Пока только одну. Нет, ты никуда не уйдешь». Грей стиснул ее руки, и она не смогла вырваться. «Поставив точку, я решил немного выпить и лечь спать. Но вместо этого сел в машину и приехал сюда. Я вдруг осознал, что провел здесь самые счастливые месяцы моей жизни. И мне захотелось снова услышать, как ты поешь по утрам на кухне, и, поглядев в окошко спальни, увидеть тебя в саду. Выжить — это еще не все. Посмотри на меня, Бриана. Пожалуйста». Она подняла на него мокрые глаза. Он утер ей слезы и опять взял ее за руки. «А главное, я позабыл сказать, что я люблю тебя, Бри». Она ничего не ответила. Не смогла, потому что у нее прервалось дыхание. Но глаза широко распахнулись, и две новые слезинки упали на их сомкнутые руки. «Для меня это было тоже неожиданностью», — пробормотал Грей. «И даже шоком. Я до сих пор не понимаю, как с этим быть. Я не хотел никому привязываться, и пока не встретил тебя, мне это удавалось. Я боялся потерять свободу, боялся ответственности, но вдруг понял, что без тебя моя жизнь будет пустой». Грей осторожно поднес к губам руки Брианы и почувствовал вкус ее слез. «Я испугался, что ты быстро меня позабудешь. Ты ведь так легко распрощалась со мной вчера. Стоило мне об этом подумать, как я впал в панику и уже готов был ползать перед тобой на коленях, но услышал твой плач. Признаюсь, он показался мне сладостной музыкой. Ты хотел, чтобы я заплакала? Да, наверное. Грей выпустил ее руки. Хотя, если бы ты вчера зарыдала на моем плече и попросила «не уезжай», я бы остался. А потом мог бы тебя этим попрекать, если бы из-за меня у нас все пошло в кривь и в кось. Бри засмеялась, утирая слезы. Но ведь так, в конце концов, и получилось? Не совсем. Грей смотрел на нее и не мог налюбоваться. Она казалась ему совершенством. Я должен был вернуться по собственной воле, чтобы потом мне некого было винить в моих ошибках. Но, уверяю тебя, я буду очень стараться не испортить наших отношений. Ты захотел вернуться? Не веря своим ушам, медленно спросила Бриана, стискивая руки. Она боялась надеяться. Я же сказал, что люблю тебя, Бриана. Да, помню. Она встала и с трудом улыбнулась. Первое признание не забывается. Ты мне впервые призналась в нашу первую ночь. Надеюсь, я еще услышу от тебя слова любви. Я люблю тебя, Грейсон, и ты это прекрасно знаешь. Сейчас проверим. Он достал из кармана маленькую коробочку. Я не жду от тебя подарков. С меня достаточно того, что ты вернулся домой. Я много думал об этом по пути из Дублина. Вернуться домой. Впервые в жизни я возвращаюсь домой. Хотелось бы, чтобы это вошло у меня в привычку. Грей протянул Бриане коробочку. Она открыла ее и обомлела. Хоть было поздно, я все-таки уговорил администратора гостиницы открыть сувенирный ларек. Мне его даже подкупать не пришлось. Вы, ирландцы, ужасно сентиментальная нация. Грей судорожно сглотнул слюну. Я выбрал традиционное, классическое обручальное кольцо. Понадеялся, что оно принесет мне удачу. Бриана, я хочу, чтобы ты вышла за меня замуж. Хочу создать с тобой семью. Грейсон. Да, конечно, у меня характер не сахар, — поспешно продолжал он. Я тебя не стою. Но ты же все равно меня любишь. Работать я могу и в другом месте, чтобы ты не страдала от моего дурного настроения. А дома я тебе буду помогать хозяйничать, обслуживать постояльцев. Бриана подняла на Грея глаза. Ее переполняла радость. Он любит ее и намерен остаться. Грейсон. Правда, совсем перейти на оседлый образ жизни мне не удастся. Испугавшись отказа, перебил ее Грей. Но я буду уезжать довольно редко. А ты, когда захочешь, сможешь поехать со мной. И мы всегда будем возвращаться сюда, Бри. Всегда. Мне этот дом почти так же дорог, как тебе. Я знаю, я... Нет, ты не можешь этого знать, — покачал головой Грей. Я и сам не догадывался, пока не уехал. Это дом. Дом, а никакая не ловушка. Мое убежище, мой единственный шанс. Я хочу создать здесь семью. Он нервно провел пятерней по волосам. Господи! Как же мне хочется завести детей, строить планы на будущее и знать, что ты всегда будешь рядом. Каждую ночь и каждое утро. Никто не будет любить тебя так, как я, Бриана. Клянусь. Помнишь, как в книге про Яна и Катрин «Отныне я твой навсегда»? О, Грейсон! Она чуть не задохнулась. Неужели мечты сбылись? Я хотела... Я никого никогда не любил, Бриана. Ты первая. Я буду носить тебя на руках, ей-богу, буду. А если тебе... Господи, да помолчи же ты хоть минуточку! Счастливо улыбаясь сквозь слезы, воскликнула Бри. Помолчи, чтобы я могла сказать тебе «да». — Да? Он схватил ее за плечи и заглянул в сияющие глаза. — Так вот прямо сразу и «да»? А заставить меня сначала пострадать? — Нет. Я сразу говорю «да». Бриана крепко обняла Грея и положила голову ему на плечо. — Добро пожаловать домой, Грейсон. Конец книги. Читала Маргарита Иванова.